Глава 93. Мухаммед был настоящим интеллектуалом. Юрист в прошлом, преподаватель университета в Каире, член радикального течения братьев-мусульман, но он не смирился с устранением Мурсии и с приходом к власти маршала Сиси, нового Мубарака. Примечание. Сиси — шестой президент Египта с 8 июня 2014 года. Мубарак — президент Египта в 1981-2011 годах. Конец примечаний. Мухаммед руководил так называемой ячейкой мотоциклов. Водитель работал в паре с тем, кто стрелял в полицейских на посту, либо же возле их дома. Однажды мотоцикл поломался, и толпа расправилась с убийцами. Основная проблема — это финансирование. Когда Гален Маркет, которого ему порекомендовал надежный источник, предложил астрономическую сумму за аккуратно проведенную операцию, Мухаммед не уставал благодарить Аллаха. С этими деньжатами он сможет закупить бомбы, оружие и боеприпасы. Все необходимое для террористического акта, который дестабилизирует действующий режим. Он принял своих гостей в квартире в северном пригороде Каира, находящейся под контролем братьев-мусульман. Молчаливая женщина с закрытым лицом, которая чувствовала себя как рыба в воде. Спокойный, высокий брюнет с металлическим взглядом. «Вот половина суммы», — сказал Маркет. «Вторая половина после операции». Мухаммед пересчитывал купюры, время от времени поглядывая на девушку. «Красавица!» «Мне будет нужен внедорожник, хороший водитель и все документы, необходимые для поездки в Одессебу, и два автомата Калашникова». «Без проблем. Только вот...» «Что-то не так?» «Я хотел бы получить небольшой бонус, эту бабу. Ты оставишь ее мне этой ночью». «По рукам. Отправляемся на рассвете». Мухаммед согласился. Гален Маркет ушел, даже не взглянув на Ирину. Это было частью работы. Индианка приспустила джинсы, она была без трусиков. Джихадист зачарованно глазел на предложенное ему сокровище. «Ты будешь только смотреть?» Задетый за живое, Мухаммед порвал ее льняную рубашку и сорвал вуаль. Чудо, достойное райских созданий, которые были обещаны тем, кто жертвовал своей жизнью ради уничтожения крестоносцев. Чтобы доказать ей свою мужественность, он проник в нее стоя, максимально жестко. Ирина даже не пошевелилась. Он быстро получил удовольствие. Она вцепилась ему в волосы. «Теперь моя очередь развлекаться». Никакая женщина так не истощала раньше все его силы. Вампир, демон, жадный и повелительный. Наслаждение и соответствующая развязка. «Будь моей женой. Моей первой женой. Другие станут только служанками». Двигаясь на нем сверху, Ирина прижала его голову к полу. «Ты понимаешь, кто руководит этой миссией против неверных? Многих я уже убила, и в Нубии тоже буду действовать я. Но сначала я сделаю тебе хороший подарок». Над Мухаммедом впервые доминировала самка, и это его очаровывало. «Ты знаешь, кем на самом деле является тип, который был со мной?» «Наемный работник, и он очень хорошо платит». «Какой ты наивный. Маркет — израильский агент, которому поручено просочиться в такие группировки, как твоя». Мухаммед поднялся, в его взгляде читалась ярость. «Я должна была заняться им сама», — продолжила Ирина. — «Но ты меня удовлетворил, и ты заслуживаешь небольшой компенсации». Пока она одевалась, Мухаммед уже представлял, как расправиться с этой собакой. Из соображений безопасности они займутся им вчетвером. У жида не останется ни единого шанса. «Подожди меня здесь». Ирина улыбнулась. В ее руках были отмщение и повышение в карьере. Она избавится от подонка, который унижал ее, и займет его место. В квартире минеральная и содовая вода, покутить нечем. Ирина позже отметит свой триумф со своим излюбленным шампанским. Мухаммед вернулся посреди ночи с расширенными от гнева зрачками, его руки не дрожали. Шпион пищал, как свинья. Труп? От него ничего не останется. Мухаммед набросился на индианку. Мы отпразднуем это. Внедорожник выехал из столицы на рассвете. Водитель, турист и индийский гид. У них были все необходимые разрешения на случай проверок, кофр с двойным дном для оружия. В Каире Мухаммед воспользовался своим небольшим состоянием, чтобы купить материал и подготовить нападение на комиссариат. Братья-мусульмане еще не сказали свое последнее слово. Ирине, которая оставалась безразличной к пейзажу, не терпелось достичь своей цели. Если уж обстоятельства сложились так удачно, почему бы не отомстить и другому мужчине, который ее унижал, Марку Водуа? Таким образом, индианка уничтожит все темные страницы своей жизни и начнет все сначала. Эти радужные мысли заставили ее забыть о состоянии дорог. К счастью, водитель был очень осторожным. Единственный полицейский пост на севере Асуана, улыбка и грудь Ирины облегчили контроль. Ночь в приличной гостинице и отъезд по направлению к Вади-Эс-Себуа.